Возможно, я был не единственным, кому это бросилось в глаза. Отождествление врача с пациентом, схожесть вкуса в отношении мужчин, схожесть вкусов в отношении интерьеров. Кто на кого повлиял? Загадка курицы и яйца, посетившая меня, когда я сидел в кабинете Урсулы, сейчас вернулась и принялась мстительно долбить мозг. Я подошел к полке с вертикальными гнездами. На ярлычках под каждым гнездом были от руки написаны фамилии художника, название картины, ее описательные данные, даты создания и покупки. Сотни гнезд, но Артур Диккенсон был человеком организованным, коллекция располагалась в алфавитном порядке. Кассет между Казалем и Коро. 8 гнезд. 2 из них были пусты. Я прочитал этикетки. Кассет М. Поцелуй матери. 1891 год. Акватинта. Сухая игла и мягкий грунт. Катал. Точка. Брискина 149. 13,5 на 8,15 дюйма. Кассет М. Материнская ласка. 1891 год. Акватинта. Сухая игла и мягкий грунт. Катал. Точка. Брискин 150. 14,1 на 10,9 дюйма. Остальные 6 на месте, в рамках и под стеклом. Я осторожно вытянул их посмотреть. Все черно-белые, ни одной на тему матери и ребенка. Не хватало 2 лучших эстампов. Один украшает серую комнату пациентки, другой — кабинет врача. Я стал вспоминать, как вели себя супруги Гэбни сегодня утром. Лео пытался передать сочувствие, но не приминул сказать мне, что считает версию Чикеринга о самоубийстве чепухой, потому что она подрывает его репутацию. Урсула функционирует на совершенно ином уровне. Прикоснулась к чосеровской двери так, словно та вела в храм или в сокровищницу. Я подумал о нигде не фигурирующих Джининых деньгах на мелкие расходы, о 2 миллионах. Вдруг до подарки не ограничивались областью искусства? Лечебные переводы как путь к обогащению. Зависимость и страх могут вызвать у человека что-то вроде рака души. Тот, кто предлагает исцеление, может называть любую цену. Я стал думать о тех подарках, которые преподносились мне. В основном это были рукотворные изделия детей. Кухонные прихватки, рамки из палочек от фруктового мороженого, рисунки, глиняные фигурки. Мой кабинет дома был завален ими. Что касается подношений от взрослых, то я взял себе за правило принимать лишь подарки типа символических – цветы, конфеты, корзиночку фруктов в желтой бумаге. Все, имеющее более значительную или неприходящую ценность, я отклонял. Сделал это так, чтобы не обидеть человека, порой стоило немалых ухищрений. Никто никогда еще не совал мне в руки редкое произведение искусства. Но все равно мне нравилось думать, что я отказался бы его принять. Не то чтобы принимать подарки было делом подсудным. С этической точки зрения это действие лежало где-то в туманной области между преступлением и просчетом, и я, конечно же, не был святым, невосприимчивым к искушению получить удовольствие. Но я специально учился тому, как делать определенную работу, а большинство ответственных врачей сходились во мнении, что любой сколько-нибудь ценный подарок уменьшает шансы на то, что работа будет сделана правильно, ибо нарушает лечебное равновесие, неизбежно меняет то отношение между врачом и пациентом, которое является оптимальным для лечения. Похоже, супруги Гэбни были другого мнения. Не исключено, что сам способ лечения, предусматривающий посещение пациента на дому и не ограниченные временем сеансы, допускает некоторое послабление правил. Я думал о том, сколько времени я сам провел в этом доме. Копаюсь в вещах на чердаке, но мои намерения благородные, в противоположность чьим. Мелисса реагировала на тесные отношения между матерью и Урсулой со все возрастающим недоверием. Холодная она какая-то. Я чувствую, что она хочет отделаться от меня. Реакция, от которой отмахнулись все, в том числе и я, потому что Мелисса — легко возбудимая девочка, которой предстоит решить проблемы зависимости и разлуки, и которая поэтому видит угрозу для себя в любом, кто сближается с ее матерью. Маленькая девочка, поднимающая ложную тревогу. Есть ли во всем этом какая-то связь с судьбой Джины? Похоже, надо бы нанести еще один визит в клинику, хотя я пока не представлял, что скажу супругам Гэбни. Заехать за историей болезни Джина, чтобы им не пришлось нести почтовые расходы? Был по делам поблизости, решил заглянуть. А что потом? Одному Богу известно. Сегодня воскресенье. С визитом придется подождать. А пока предстоит заняться отбивными из молодого барашка. Я готов был биться об заклад, что приготовлены они будут первоклассно. Жаль, что у меня испортился аппетит. Я вернул тайнику Артура Диккенсона его первоначальный вид и спустился вниз. Глава 27. Я поел в полном одиночестве. В большой темной столовой чувствую себя скорее наемным работником, чем владельцем замка. Когда я уезжал без 10:02, Мелисса и Ноэль все еще были наверху в спальне и разговаривали тихими, серьезными голосами. Я собирался ехать прямо домой, но увидел, что еду мимо клиники Гэбни. Перед зданием были припаркованы стального цвета «Линкольн» и отделанный по бокам деревом «Меркьюри Универсал». Сааб Урсулы стоял у въезда на дорожку. Занятие группы, которую посещала Джина, перенесенные на день раньше? Внеочередной сеанс в связи с ее гибелью? Или еще одна группа, которую ведет увлеченный своим делом доктор? 2 часа. Если сеансы проводятся по расписанию с часу до 3, то этот должен закончиться через час. Я решил понаблюдать за зданием и позвонить пока Майло. Я огляделся в поисках телефона-автомата. Напротив, через улицу, стояли дома. Дальше, к югу, весь район целиком занимали частные владения. Но в квартале к северу располагался целый ряд магазинов и заведений, длинное здание довоенной постройки из золотистого кирпича с отделкой из известняка и куполообразными коричневыми навесами над каждой витриной. Я медленно ехал мимо. Первое заведение оказалось рестораном, потом шли контора по торговле недвижимостью, кондитерский магазин и антикварная галерея, возле которой на тротуар были выставлены напольные вешалки и какие-то столики. За этим зданием была еще пара торговых кварталов, а дальше стояли многоквартирные дома.